811. Многое человечество уделяет внимание явлениям видимости, между тем как каждая приходящая энергия не есть главный двигатель. Как неуловимы главные двигатели для глаза ограниченного. Ведь только когда можно будет благое творчество приложить к созиданию, то устремление к познанию откроет врата, явленные возможностью сотрудничества с космосом. Потому каждая невидимая мощь должна ощутиться духом. Истинно так созидаются ступени эволюции.